845. Гуру. Можно подумать и о том, как волю свою укрепить ритмом. Ведь равновесие есть воля, собранная на острие тарана и готовая для действия. Это есть огонь, сосредоточенный для удара в нужном направлении, но обузданной волей и сдерживаемой ею для возможности мощного действия. Воля и равновесие связаны тесно. Не может являть равновесие безвольное существо. Равновесие есть воля, собранная в фокус для действия. Оба качества стоят того, чтобы сил не жалеть их утверждать.